Глава 19. Стресс, сад, Тео. После пережитого стресса мне до боли в сердце захотелось подышать свежим воздухом, чтобы прийти в себя. Незаметно выскользнуть, когда по дому бегают слуги, не получилось. Поэтому я просто прошептала Константину, чтобы никто не смел меня беспокоить, и направилась к двери, ведущей в сад. «Мама!» Сзади послышалось шелестение листиков. Я, еле сдерживая слезы, подхватила Вениамина на руки и выбежала в сад. Не помню, как долго бежала по ухоженным тропинкам, но в какой-то момент сползла под раскидистое дерево на землю. Слезы лились в три ручья. Очень хотелось обратно домой, на любимую землю, в маленький городок, в уютную квартирку, на кухню к мамочке. «Оля, Оленька, что произошло? Кто обидел?» Словно из воздуха совсем бесшумно рядом возник Теодор. «Никто и все, Тео». Я уткнулась в густую шерсть и поняла, что поднимаюсь в воздухе. Обеспокоенный Веня соорудил кресло из зеленых листьев. «Пойми, Тео, это не я, не моя жизнь. Все вокруг чужое, не только люди, но и время». Возможно, другие легко принимают чужую жизнь, но я не могу. «Тео, Теодорчик!» — я упала перед фамильяром на колени. «Скажи, раз источник магии настолько силен, возможно ли с помощью него переместиться обратно в мой мир? Не одной, а с сыном. А может, хозяйка леса знает, как это сделать?» «Оля, успокойся!» — Теодор вздохнул. «Да, я знаю, что источник один раз в жизни в твой день рождения. Не именно в твой, — поправился он, — а того, кто пришел к нему». Теодор замолчал и положил голову мне на плечо. «Не томи, Тео, договаривай!» Моя рука погладила черную шерсть. «Источник может один раз в жизни выполнить заветное желание. Но только ты уверена, что когда придешь к источнику, то заветным желанием окажется именно то, что ты попросишь?» И я непонимающе на него посмотрела. «Всей душой желаю попасть домой, в свой мир. Магия прекрасна, но тут все чужое. Столько всего случилось за короткий промежуток времени». Из груди вырвался вздох. «А сегодня? Толпа незнакомцев что-то требует. Все хотят что-то для себя. А ведь я даже не имею права всем этим распоряжаться. Рискну. Через 2 месяца и рискну. Загадаю желание». «А если источник тебя не услышит? Такое тоже может быть, Оля». Теодор посмотрел в мои глаза. «Почему нет очереди из желающих возле источника?» Вытерев слезы, поинтересовалась у Тео. «Во-первых, хранители источника без прямого приказа сверху никого не пускают к нему. А во-вторых, то, что я тебе сказал, давно утерянное знание», — ответил тот. «Спасибо, что поделился. Я была благодарна зверю. Он мог сказать, что не знает способа вернуться». «Только нужно будет подготовиться. Золото побольше взять», — задумчиво продолжил зверь. «Тебе придется забыть о своих родных. Они уже простились с тобой, сама понимаешь». «Понимаю и принимаю», — грустно вздохнула. «А как ты без меня? Не пропадешь? «Нет, не пропаду. Приму один раз и навсегда вид собаки и отправлюсь с тобой». «Тео, но на земле нет магии!» — воскликнула я. «Ты проживешь короткую собачью жизнь. Так нельзя. Нужно передать тебя кому-нибудь или сделать свободным. Это возможно?» «Нет, невозможно». Тео уткнулся мокрым носом мне в ладонь. «Возможно», — уверенно произнесла я. «У тебя тоже есть день твоего рождения. Ты пойдешь и пожелаешь стать свободным зверем, и тогда у нас все получится. А если не получится, то я продам имение, куплю небольшой домик и заживем тихо впятером. Я, Саша, ты, Настя и Веня». «Посмотрим», — прошептал Теодор. «А пока нужно и правда усилить охрану. И лучше оборотнями, которые даже за ворота никого не пустят, не то что в дом. Дороговато будет, Но пока угроза в лице твоего родственника не отступит, придется. Скажи, а чего так испугался сосед? Почему я согласилась на проверку, а он нет? Я постепенно успокаивалась. Теплый ветер гулял в волосах, птички пели над головой веселые песни, настроение само собой улучшалось. Потому что, когда ты приносишь клятву перед источником говорить правду и только правду, а потом врешь, то ты можешь выйти оттуда покалеченным. Магия не прощает с собой шуток. А можешь и совсем не выйти. Думаю, что Федейцев до такой степени испугался, что решил признаться сразу и во всем. Получается, что он полностью выплатит заработанные Константином и Луи деньги? Но почему Федейцев сразу не подумал об источнике перед тем, как бросаться обвинениями? «Ольга, я точно не знаю, но подозреваю, что у него были неплохие отношения с судьей. И уверенность в том, что Колокольников поддержит его, а не крестьян. А тут ты». «А что я?» Мои пальцы перебирали листочки, на которых я сидела. «А ты богата, Ольга Ивановна. И при источнике, а еще вдова». «С тобой намного интереснее иметь дело, чем с разорившимся помещиком Федейцевым». «Я рада, что они наконец убрались во свояси», произнесла, поднимаясь с зеленого кресла. «А что будет с Федейцевым?» «Ничего не будет. Или думаешь, что судья до такой степени радеет за крестьян, что кинется судить гада?» «Нет. Возьмет с него золотом и отпустит». «Охраной займемся завтра с утра». «Спасибо, Венечка, за такое мягкое кресло». Деревце подросло в размерах и поцеловало мне руку. «Что бы я без вас делала?» Улыбаясь, поцеловала листик в ответ. «Да еще бы в том доме все и закончилось», — ответил Тео. «Маг сильный, а если с артефактами, то и хозяйка надолго не удержит». «Все, хватит тоску нагонять. Тео, а не прогуляться ли нам с коляской к реке? Развеяться?» «Пойдем. Только тебя еще дела дожидаются, Оленька», — мягко ответил Тео. «Вот и проверим Константина. А остаток сегодняшнего дня я сыну посвящу». Прогулка удалась на славу. Ну, почти. Никто, конечно, без слуг меня не отпустил. Константин на пару с ключницей настояли на присутствии двух слуг мужчин и девушки, которые бы помогали устроиться на берегу, несли кресло. Я даже не стала говорить о том, что хочу просто посидеть и отдохнуть на песке, разложив одеяло, чтобы не выслушивать про этикет и леди. Вздохнув, согласилась на корзину от Луи, набитую всякими вкусностями. Так мы и выдвинулись маленьким отрядом. Дети радостно носились по берегу, время от времени забегая в воду. Гувернантка, словно коршун, ходила в нескольких метрах и постоянно одергивала расшалившихся детей. Мы же с нянюшкой Саши устроились в тени под тентом, услужливо натянутым слугами. Ребенок мирно посапывал то у меня на руках, то в новенькой коляске, что мы привезли из Лисграда. Оказывается, и коляска была с вкраплениями магии. Ей не страшны были ни бездорожья, так как она могла чуть-чуть приподниматься над землей, ни снег с дождем. Совершенно незаметный магический купол защищал от непогоды. В какой-то момент мне из дома принесли корреспонденцию. Константин, наверное, посчитал, что мне скучно сидеть возле реки. Писем было 4. Одно из них от соседа Федейцева, где он посыпал голову пеплом и просил прощения, сокрушаясь, что совершенно зря явился ко мне в раздраженных чувствах. В конце письма надеялся на еще одну встречу, чтобы лично принести извинения. Ждал ответа, который я давать не собиралась. Да и видеть этого наглого типа мне совершенно не хотелось. Второе письмо было от судьи, где тот настоятельно требовал еще одной встречи, так как у него были неприятные новости. Нет, в гости не напрашивался, а желал меня завтра же видеть в здании суда. Вздрогнув, передала письмо Теодору. Он быстро пробежался по тексту глазами и произнес: «Придется ехать». «Я боюсь», — пришлось признаться зверю. «Что, если Филимон пожаловал, а судья поверил бредням, что тот мог наплести, объявит меня в розыск, как преступницу?» «Так, Ольга Ивановна, не трясись раньше времени», — прошептал Тео. «Завтра все и выясним». «Да завтра еще дожить нужно. А может, его сегодня пригласить на ужин? Там тихонько и расспросить. А вот если откажется приехать, то значит что-то серьезное. Бросаем все и вновь в путь». «Хорошо. Для твоего успокоения отправлю приглашение». Тео поднялся, потянулся и побежал в сторону дома. Через час и мы вернулись. Несмотря на письма, настроение было великолепное. Посовещавшись с нянюшкой и гувернанткой, решили на следующий день прогуляться до деревни, посмотреть, как крестьяне живут, заехать в лавочки, которые, по словам слуг, не бедствовали в деревне. Наконец, у меня получилось отдохнуть одной в комнате. До ужина было добрых 2 часа, поэтому, приняв душ и переодев платье на домашнее, я с чистой совестью упала на кровать, раскинув в стороны руки. Веник не стал возвращаться домой, а остался в саду. У него было много работы. Теодор же решил сам отнести письмо. Ему, магическому зверю, сделать это было быстрее и проще. А я лежала с закрытыми глазами и ни о чем не думала. Через открытое окно доносились различные звуки. Вот неожиданно запела звонкая птичка. Донесся звук топора, а за ним и жужжание пилы. Улыбнувшись, я поняла, что поместье оживает. Лесники принялись за работу. Зимой мы будем обеспечены дровами. «Оля, Оленька!» — раздался тихий, еле слышный шепот. Я улыбнулась, показалось. «Оля!» Меня кто-то тихо звал, а я не могла открыть глаза. Раздался громкий выстрел, за ним еще один, и все стихло. «Оля!» Кто-то настойчиво будил меня. Я подпрыгнула на месте и завертела головой. В комнате было пусто, но мое сердце билось в груди раненой птицей. Я чувствовала, что что-то случилось. «Вася? Василий? Что-то случилось?» Я вспомнила это ощущение, когда меня тянуло в его сторону, там, на невольничьем рынке. Не соображая, что делаю, подбежала к окну и, словно не владея своим телом, бесстрашно перебралась на широкую ветку раскидистого дерева. Я неслась сквозь деревья по парку в сторону леса. Откуда только силы взялись? Я знала, чувствовала, в какую сторону бежать. Он там, что-то случилось. Неужели разбойники напали? Были выстрелы. Не успела об этом подумать, как раздался новый выстрел и громкий рев. Лаем залились собаки. Мелкие ветки и трава хлестали по ногам. В какой-то момент стало больно. Я чувствовала, что порезалась, но бежала вперед. Только бы успеть прикрыть глупого Василия. Но как он попался? Неужели не успел обернуться медведем? Зов становился все сильнее. И вот я, словно ураган, ворвалась на поляну. «Госпожа!» — краем глаза заметила, как знакомые охотники начали хватать разъяренных собак. «Ольга Ивановна, нет! Куда вы? Медведь порвет вас!» — кричал кто-то из них. Василий тяжело дышал. Он был ранен. Упав с ним рядом, я, не понимая, что делаю, начала зацеловывать его морду и нос. «Васенька, Василий Михайлович, не смей умирать! Ты меня слышишь, медведь непробиваемый? Ты что, охотников не заметил? Куда тебя лапы несли?» — шептала я, ощупывая шерсть на груди. Руки окрасились красным. «Быстро за лекарем! Вы что, оборотня от медведя не можете отличить?» Это я уже кричала на охотников, отрывая подол платья. «Госпожа, он же невменяемый был. Мы не могли его пустить в усадьбу», — оправдывался глава охотников, пока один из них, свистнув, не призвал лошадь. Похоже, обученный конь прятался где-то поодаль. Я смотрела, как всадник удаляется, и не могла понять. «Что значит невменяемый? 3 раны! Что, встали? Помогайте! Носилки или что-то нужно организовать? Как его доставить в усадьбу?» Двое охотников с опаской приблизились, оставшийся держал собак. «Мы видели, что идет оборотень», — произнес Олег. «Но бывает, что из Орса приходят шатуны, которые после потери истинной пары теряют разум, полностью становясь зверем. Такой задерет и имя не спросит. Мы не знали, что он идет за своей парой, госпожа. В усадьбе дети, женщины, кто же подпустит в своем уме?» Охотник побелел. «Все правильно сделал», — ревела я, зажимая раны. «Вася, Васенька, не уходи, ты еще мне должен. Что делать-то?» «Ждать лекаря, госпожа. Хорошо, что он человеком не обернулся. На медведе заживет быстрее. Вы с ним говорите, чтобы он за грань не ушел», — наставлял Олег. И я говорила. Рассказывала, как мы добрались, что Венечка нас спас на большой дороге, что Саша уже меньше спит и больше бодрствует, что приезжали плохие дядьки и хотели меня обидеть. Грудь зверя мерно вздымалась, и это меня успокаивало. Пока ждали доктора, собаки успокоились. Охотники меня сменили и уже в четыре руки зажимали раны. Я же, стоя в ободранном платье, думала о том, почему неожиданно кинулась целовать медведя, и отчего сердце чуть не остановилось, стоило увидеть его на земле. Не иначе магия вновь вмешалась. На рынке Василий Михайлович говорил, что родственников звал. Похоже, я вновь откликнулась. А может, у Ольги Ивановны гены оборотней? Но что с ним произошло? И ведь совсем не было сомнений, что это не Василий. Сердце сказало, что он, хотя в медведях я не разбираюсь совсем. Что же доктор задерживается? Минуты казались часами. «Кровь остановилась», — поднял голову один из охотников. «Мы же не знали, что он к вам идет. Думали, что шатун, госпожа Ольга Ивановна». «Не выгоняйте, дети у нас малые. Мы лишь вас пытались защитить». «Перестаньте. Олег, скажи, чтобы не переживали». Я перевела взгляд на главу охотников. «Вы все правильно сделали. Как мне не больно это говорить. Но это мог быть совершенно посторонний и обезумевший оборотень. Премию не выпишу, но и не выгоню. Продолжайте свою работу». «Что случилось, госпожа? Вы не пострадали?» На поляну верхом на коне в сопровождении охотника ворвался долгожданный доктор. Как всегда, вспотевший и очень деятельный. «Август Сергеевич», — выдохнула я и, наконец, расслабилась. «Василий пострадал. Пожалуйста, помогите, прошу вас, голубчик». «Ольга Ивановна, вам бы успокоиться, лица на вас нет. Присядьте, что с вашим платьем?» Он доставал из саквояжа какие-то артефакты, накопители. «Неужели оборотень задел?» «Нет, вы не обо мне беспокойтесь, а о Василии Михайловиче. Он близкий друг семьи. Я подол на бинты порвала. Помогите, прошу, доктор!» — отмахнулась от бабушкина. «Сейчас попробую. Я обычно не лечу оборотней. Не потому, что не хочу», — улыбнулся бабушкин, убирая бинты, «а потому, что они редко бывают моими пациентами. У оборотней регенерация хорошая, скажу я вам. Так, что тут у нас? Раны затягиваются, дыхание ровное. Я немного волью магии, чтобы быстрее процесс шел, а так моего вмешательства почти не требуется. Хотя после того, как затянутся раны, придется потратить артефакты, заставляющие оборотня схлынуть. Вы, Ольга Ивановна, домой бы шли. Я же дождусь полной регенерации, проведу нужные процедуры, и мы с охотниками доставим вашего друга семьи в усадьбу. Пришлите телегу к опушке. Думаю, что к завтрашнему утру он будет полностью здоров». «Спасибо, доктор». Я позволила себе улыбнуться. «Сейчас же отправлю к вам подмогу для перевозки». «Барыня, лошадь смирная. Я помогу вам до усадьбы добраться». Один из охотников помог сесть в седло. Говорить, что я не умею держаться на лошади, не стала. Побоялась себя скомпрометировать. Мне сейчас лишние слухи не нужны. Лошадь и в самом деле была смирной. Я же сидела, словно проглотив кол. Очень хотелось упасть на спину кобылке, обнять ту за шею и добираться до усадьбы так, но я взяла себя в руки. Через полчаса мы были возле дома, где стояли Константин и Теодор. «Ольга, что произошло? Тебя совершенно нельзя оставить одну», — прошептал зверь, осматривая мой потрёпанный вид. «Ах, госпожа!» — на крыльцо выбежали служанки и тут же окружили меня со всех сторон. «Какой ужас!» — они перебивали друг друга. «Кто же посмел порвать на вас платье?» «Так, никто платье не рвал», — строго произнесла я. «На бинты для раненого в лесу пустила подол». «И всё. На этом разговор окончен. Сплетни не распускать». Девушки замолчали, многозначительно переглянулись, и я поняла, что сплетни сейчас поплывут такие, что я, возможно, и не разгребу. «Переодеться нужно, Ольга Ивановна. Теодор предупредил, что к ужину едет судья, но не сказал, зачем». Алена открыла передо мной дверь, остальные служанки присели в реверансе и, развернувшись, поспешили по своим делам. «Ох, я и забыла, что он должен прибыть. А Теодор где?» «Так в сторону леса побежал. Вы, наверное, не услышали, что он с охотниками и крестьянами за раненым отправился». «А, вот оно что. Алена, мне бы душ принять. Приготовь, пожалуйста, платье. Я перед ужином господина судью в кабинете приму. У него для меня какие-то важные новости». «Слушаюсь, госпожа», — девушка присела. «Василий Михайлович, как вы себя чувствуете?» Я заглядывала в лицо пришедшему в себя оборотню, лежавшему во временном кабинете лекаря. Пришлось выделить на первом этаже две комнаты. «Сносно», — он с трудом разлепил губы. «Где я? Что со мной произошло?» Он непонимающе смотрел на меня. «Вы совсем ничего не помните? Как шли по лесу к моей усадьбе? Как вас подстрелили охотники, приняв за шатуна, потерявшего любимую пару?» «Нет, это не помню. Помню лишь смех лесной хозяйки. Она подошла ко мне, прошептала на ухо, что я отслужил и могу быть свободен. Дала какой-то подарок, коробочку, и я убрал её в карман и на четырёх лапах побежал за путеводным артефактом, тоже подарком хозяйки. Всё. Дальше провал в памяти. Магией своей окутала хозяйка. Заклинание какое-то кинула». Со знанием дела в разговор вклинился Теодор. «Только зачем ей так пакостить? А какой подарок?» «В кармане камзола посмотри», — ответил Василий, не отводя от меня глаз. «Оленька, вы так похорошели с нашей последней встречи», — прошептал больной. «Вам бы лучше не разговаривать. Доктор сказал, что до завтрашнего утра полный покой. Силы восстановите за ночь и сможете вставать. Ваши раны затянулись, магические резервы восстанавливаются». «Хм, простое золотое колечко. Ничего примечательного или магического?» Теодор открыл коробочку. «Может, хозяйка леса намекает, что вы ей интересны как мужчина?» Сделал вывод зверь, и мы оба посмотрели на оборотня. «Нет, такого не может быть». Молодой человек приподнялся на локтях. «Нет». «Василий Михайлович, вы отдыхайте. Как бы хуже ни стало, вам нельзя нервничать. Я чуть не посидела, когда увидела вас там на поляне всего в крови». Ужасная сцена тут же всплыла перед глазами. «Не пугайте больше так». «Оленька, вы что, не плачьте? Всё же хорошо. Я жив и уж точно не уйду за грань». Он улыбнулся. «Какие же женщины впечатлительные. А ваши охотники глупы, не могут отличить спешащего оборотня от шатуна». «Но они несколько раз пытались вас остановить без стрельбы. Вы кидались в драку, им пришлось. Что же с вами сделала хозяйка, что вы ничего не помните?» «Теперь я поняла, почему немного желающих ехать через этот лес. Плата может быть очень высока». «Оля, Василию Михайловичу поспать бы?» Теодор посмотрел на бледнеющего мужчину. «Да, конечно. Прошу тебя, Тео, побудь с ним», — мысленно попросила друга, чтобы лежал и не пытался подняться. «Хочу увидеть его утром в полном здравии». «Оленька, иди. Василий Михайлович поспит, а я тут посижу, посторожу». «Спасибо, Теодор». Я посмотрела на оборотня. тот уже мирно спал. «Придет судья? Пришли за мной. Хочу слышать, что у него за дело». Теодор уселся в мягкое кресло и раскрыл книгу. Похоже, он в библиотеку наведывался. «Хорошо», — со спокойным сердцем я вышла за дверь.